Господь нам дал на самом деле чудесное время. Время, которое мы проводим здесь с братьями. А сегодня вечером с сестрами. Я прочитаю книгу Иова, 22 глава. Книга Иова, 22 глава, 21 стих. «Сблизи же с ним, и будешь спокоен, через это придет тебе добро». Такое короткое слово, такое место. «Сблизи же с ним, и будешь спокоен». Вот я слушал братьев, один брат говорил, второй. И можно даже думать, что мы с ними договорились. Будем говорить на эту тему. А мы хорошо знаем, что Дух Святой заботливо, как Отец, печется о каждом из нас. Печется о каждом нас, не только сидящим здесь, но живущим в нашем большом или малом городе. Но в частности, мы находимся здесь, печется о всех живущих в Воронеже. Кто-то сегодня идет увеселительное заведение, на дискотеке, кто-то проигрывает последние копейки, кто-то выигрывает, а он заботится о каждом из нас. Люди это не понимают, друзья. Не находя выхода из положения, они опускаются в самые низкие сословия человеческого существования. Как-то иду я в одном городе, не в нашей стране, в Монголии был я. Иду, смотрю, около канализационного люка или теплосети сидит человек, без ноги, грязный, весь такой. Это его жилье. Там, в теплотрассе. Такой люк, весь он отшлифованный, хорошо. Подошел, посмотрел, сидит. Вот и образ жизни. Да? Я прохожу дальше и думаю, вот о нем заботится Господь. А как ему сказать? И думаю, что не раз мы встречали и на улицах наших городов, да и деревень, таких людей. Но неужели для этого Бог определил им жить на этой земле? Ходят грязные, вонючие, ходят, бродят, или находят их на помойке, как мусор. Или второй момент иду, тоже в этом же городе, в Улан-Баторе, подхожу переходить городскую дорогу. Заглянул, люк открыт. Спят тесно прижавшие друг к другу 6 или 7 детей. Лет по 11, по 12, мальчики, девочки. Думаю, вот тоже, как им сказать, ну разве это образ жизни? Ну разве так жить надо? Трудно сказать, да? Братья, сестры, думаю, что вот это слово, которое сегодня брат говорил, Илья, потом Михаил Иванович говорил, настолько понятно, да? Настолько понятно. И насколько это понимание входит не только в сердце наше, вот здесь сидим и думаем, все ясно. Но это понимание должно входить еще в практическую нашу жизнь, когда мы встречаемся с обстоятельствами, трудностями, переживаниями, скорбями, непониманиями. Тогда как? Вот это слово, которое сказано было очень давно. Книга Иова, самая древнейшая книга, почти что древнее всех книга. И вот здесь сказано, сблизи же с ним, то есть с кем, с Богом, и будешь спокоен. Неужели можно найти в этом мире, где столько разных трудностей, переживаний, покой? Да, не только можно, друзья, не только, даже нужно. Именно для этого на эту грешную землю пришел Иисус Христос. Вот на эту грешную землю. Я как-то уже делился, прочитал стихотворение, прослушал, вернее, Веры Кушнир о Рождестве. И оно, это стихотворение, кажется для нас, ну, для меня насильно как-то потревожило. Я его наизусть не помню, не успел выучить, но расскажу суть его. Она в стихотворении говорит, что я смотрю на рождественскую картину, Мадонна, на руках младенец Христос, Вокруг животные, все чисто, все опрятно, все гигиенично. Но это не так. И она суть рассказывает, что там, в этом грязном сарае, на грязной соломе, в полной антисанитарии, в грязи, в навозе родился Спаситель мира. И на грязный пол приняли младенца Христа. Вот так в наш мир греха и зла, проклятие и осуждение пришел Сын Божий. Зачем? Для того, чтобы мы с Ним сблизились. Мы, люди греха и зла, люди в пороках и нечистоте, сблизились с Ним и стали спокойны. Можно ли так, братья, сестры, друзья дорогие, все слушатели слова, не только можно, а нужно, это такая правильная жизнь. Сблизься же с Ним и будешь спокоен. Вот туда выход из всех проблем человеческого бытия здесь, в любой стране, там, где как-то, ну, размышляя над этим местом Святое Писание, думаю, именно сегодня, друзья, в сегодняшнее время, время, кажется, вот у нас здесь спокойно, а где-то идут войны, а где-то голод, а где-то разные болезни, эпидемии косят людей. И как, вот я почему, друзья, особенно сегодня, Бог дал нам такое благословенное время жить, братья и сестры, не для того, чтобы создавать удобство и уют себе, а для того, чтобы Евангелие нести несчастному погибающему люду, наркоманам, пьяницам, или народам Крайнего Севера, или народам Средней Азии, нести. Вот он, выход из всех создавшихся положений. Сблизься с Ним, и будешь спокоен. Нематериальное благополучие дает спокойствие человеку. Нет. Не положение в обществе, пусть даже самый, будешь ты крупный человек, бизнесмен или банкир, или, может, президент серьезной компании какой-то. Нет. А общение с Богом. Это счастье. Не случайно пророк, царь, благословенный муж Божий сказал Давид: «Только в Боге успокаивается душа моя». И это не просто крылатое выражение, фраза, как мы наслушались в советском обществе, когда жили, там разные призывы. Нет, это жизнь, потому что жизнь царя Давида, как никакого царя, была полна лишений, гонений, преследований, а потом неимоверной славы, и как военачальник, и как человек, который незарядными способностями обладал. И он сказал: только в Боге успокаивается душа. И не только сказал. Он в свое время, будучи царем, отдал престол своему сыну. Он, будучи своей властью, будучи царем, отдал все золото, все драгоценности на постройку храма. Он на самом деле, ну, собрал себе сокровища там, на небесах, хотя жил в Ветхом Заветном периоде. Вот удивительно, да? Оказывается, Дух Святой не стареет ни в то время, ни в настоящее время. И возьмите того же благословенного отца веры, патриарха Авраама. Сблизившись с ним, он не посчитал ничего, он просто пошел, так как Бог ему говорит, идти в другую сторону. Пошел, не зная, куда идет. А почему? Потому что Бог ему сказал. А почему он ему сказал? Потому что он сблизился с ним так тесно, что он назвал другом Божьим. Как это высоко! И как это просто! И смотря на это Писание, думаю сегодня, как он пошел? Смог бы я так пойти, как он пошел? Или мы, сидящие здесь? А он пошел, и больше того, когда раздался голос: Авраам, вот я, возьми сына твоего, возлюблен твоего, единственного, которого ты любишь, и принеси мне жертву. И пошел, не задумываясь. Думаю, какая любовь, а? Ну, я скажу свои переживания. Когда я находился под следствием, там, в Орловской тюрьме, в это время мне, ну, сообщили, родился сын у меня. Мне было радостно, потому что узнал, что кто-то должен родиться. И знаете, о чем я подумал? Родился сынок, только родился. И вот бы я так подумал, почему-то. Сказали бы мне сейчас: слушай, отдай своего сына в жертву, а мы всех преступников, которые есть в этой тюрьме, выпустим на свободу. Я думаю, я бы никогда не сделал это. Эти убийцы, эти тунеядцы, или там как их всевозможные насильники. Как я мог отдать сына за этого, за этих людей? Нет, он безвинный. И думал, а как отец отдал сына своего Иисуса Христа? Отдал. И, ты знаете, я плакал от радости. Плакал. Господи, какая твоя любовь великая. Какой ты величественный, какой ты святой. И какой ты доступный, простой. И знаете, для меня тогда, в это время, камера была как дворец. И я думаю, слава Богу, что я являюсь детем Его, что Он меня простил. Потому что было много переживаний, много было таких моментов, когда в одиночестве находился, то думаю, что и сатана стал вспоминать все, что я делал. А потом, когда я вспомню это слово, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, действительно, небесная радость наполнила сердце. Сблизься же с Ним, и будешь спокоен. Я думаю, братья и сестры, как вот, чтобы вот так жить, не просто моменты когда-то, а моменты, не мгновения, а вся жизнь рабов Иисуса Христа, вся жизнь свидетелей Ветхого и Нового Завета, она ясной, четкой нитью проследуется тогда, когда с Ним все хорошо. Откуда проблемы, откуда трудности? Посмотрите, как в уже Новом Заветнем периоде Иаков пишет об этом в своем послании. Вот читаю это место, и для нас тоже знакомое. Откуда у вас вражды и распри? Откуда? Что, их нету, братья? Есть, есть. Откуда? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, перепираете и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите, не получаете. Это реальность жизни сегодняшнего времени, верующих и некоторых верующих. Откуда? Откуда идет это? Если человек сблизится с ним, если он тесно с ним, откуда вражды, распри, откуда? И апостол Иаков отвечает, просите и не получаете, потому что просите не на добро, чтобы употребить для ваших возделений. И знаете, как он говорит? Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вот и ответ. Откуда вражды и распри? Дружба с миром. Мы сегодня говорим, сестры милые, дети наши, дочери наши, что ж вы одеваете одежду мирскую, а, которая обтягивает все ваши члены тела? Зачем это надо? Зачем вам прически эти? А почему нельзя? Зачем ты сидишь с этим телефоном, который предназначен позвонить, или ты смотришь на все боевики, всякую мерзость? Зачем тебе это надо? Нет мира-то в сердце. Почему ты прячешь под подушку книжку, которая мерзко написана, и не показываешь ее никому, а если показал, то пришел ужас? Дружба с миром есть вражда. А если вражда, будет покой? Никогда не будет. Никогда не будет. И знаете, человек, который не сблизится с Богом, хотя знаете Бога, хотя знаете Бога, слышите Бога проповеди, читает Святое Писание, но не сблизится с Ним, находится в катастрофическом положении. Знаете и не делайте. И вражды, и распри, и ссоры. И самый простой вопрос, который можно решить, сблизься с Ним. Знаете, братья, я бы так даже хотел бы, особенно для молодых семей, да для всех, написать текст. Я тоже думаю, это текст, чтобы дома написать. Сблизься же с Ним. Да и написать, на сердце написать, на скрижалях сердца. Сблизься с Ним, муж, жена, сын, дочь, отец, мать. И будешь спокоен. Через это придет тебе добро. А что я есть буду? А во что я буду деваться? И думает человек, и мыслить об этом, вот об этом есть, и думает, и мыслить. Я знаю одну семью, которые постоянно в недовольстве. Постоянно. Коснешься каких-то вопросов, надо собрать на праздник жатвы или там что-то куда. Опять деньги, куда? У нас ничего нету. А сами прилично живут. Мягкая мебель, обстановка, все нормально. Откуда эта сухость, жадность? от разобщения с Богом. Просите и не получаете. И не получите. И я скажу, братья и сестры, я в 22 года стал верующим. Хотя вырос в верующей семье. И когда я принимал решение, я думал много об этом. Ночи не спал и думал, но ведь все вопросы решены. Ну почему я должен думать? Идет внутренняя борьба, И думал, нет, я вот не буду вот как тот верующий. Или как тот верующий. А почему? Почему, друзья, такие проблемы идут? А потому что нет близости с Богом. Сблизься с Ним. Кто-то говорит, вот я раньше, была первая любовь, я горела. Да потому что ты по-детски сблизился с Ним тесно. И там получил покой. Я как-то вспоминаю события одной жизни. Я шел по улице своим сыном старшим, а ему было годика 3, ну, может, 4. Мы шли в собрание, была хорошая, теплая, солнечная погода, и тучки бежали по небу. И вдруг какое-то мгновение, почему-то резкий удар грома, прям мгновенно, секунды, резкий удар, как-то молниеносно прыгнул ко мне на грудь, прижался и успокоился. Я аж прослезился, думаю, вот это да. Он не понимает, что от этого грома на груди отца нельзя спрятаться. Он понимает, раз на груди отца, все будет хорошо. Я погладил по голове, положь, ничего, все будет нормально. Я тогда вспомнил, сблизься с ним, и будешь спокоен. Так по-детски, просто. Братья и сестры, решение всех вопросов не у нас. Ну-ка, давай-ка мы с тобой решим вопрос. И будешь сидеть, решать. А ты помнишь? И можно целыми часами. А ты помнишь, вот тогда сказал? А ты помнишь, вот это сказал? Будешь вспоминать, и на память будет приходить самое-самое. А нужно это? А нужно просто сблизиться с Ним. И будешь спокоен. И через это спокойствие тебе придет добро. Особенно сейчас, братья и сестры. Вот посмотрите, я это место прочитаю. Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, 24 глава. Вот ответ, да? Вот в 24 главе Иисус Христос говорит. «И так сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Услышите о войнах, о военных слухах, смотреть не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет блады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни, тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший до конца спасется. И проповедно будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной воссоединиться всем народам. И тогда придет конец. Братья и сестры, я обращаю внимание, уже как-то, может быть, мы особо не замечаем те голод, те моры, те страшные, неизлечимые болезни, которые сегодня как туман на сердце напустился на людей. Но посмотрите, сегодня новин. И проповедуем быть Евангелие Царствия, воссоединиться всем народам. Мы сегодня живем в такое время. И тогда придет конец. Как нам из этой ситуации правильное положение занять? Сблизься же с Ним, и будешь спокоен. И через это придет тебе добро. И тогда совсем другой вопрос, друзья. Наша жизнь устроена, я с Ним сблизился. Он отвечает за эти обстоятельства. Он сказал, мне дана всякая власть на небе и на земле. Вот посмотрите, ученики находятся на море, а рядом Христос. А море бушует, волнуется, а Он спит на возглаве. И вскричали, и запереживали, а вдруг мы погибнем. Как? Учитель рядом. И когда Он пробудился, что сказал Он, помните? Маловерные. Оказывается, что мешает сблизиться с Ним? Маловерие. А какое? Наш программный ум. Мы опыты жизни имеем. Насмешки, крест и смерть публичная, стон земли свершилась, дох последний. Это не имеющий величия стал царем, закончив путь победа. Это тот, кому копьем не верят, грудь любви безжалостно пронзили. Это он последний сделал первый мир, а великих уподобил пыли. На него плевали с отвращением, думал он, восстал над миром смутным. Перед ним с молитвой о прощении вся земля преклонится в день судный. Божий Сын, уста шептали сотника, ну а кто терзается в сомнении, назовите миру имя плотника, принявшего смерть и воскресенье. Христиане,